Виконт, молодой парень, медленно осмотрел комнату, в которую его вселил комендант мужского общежития. Как и следовало ожидать от Академии магии, находящейся в империи Рикон, в которую поступали в основном благородные дворяне, у каждого из них должна была быть своя собственная комната. Поэтому он спокойно расположился в довольно вместительном помещении. Надо ли говорить, что оно не вступало ни в какое сравнение с комнатой, которую ему выделили в семейной резиденции графа Марин, но была гораздо больше, чем та комнатка, в которой он жил в школе Ласки. Хотя в той комнате он жил не один, так как в этой школе их не учили различным излишествам. Воин должен уметь переносить тяготы. Именно так его учил наставник школы Ласки. Он был даже готов в общежитии Академии оказаться в комнате с кем-то. Но как оказалось, в данном случае он должен был проживать отдельно от всех, по причине того, что были неоднократные конфликты между студентами, живущими в одной комнате. Да, студентов, поступивших на первый курс, поселили на отдельном этаже. Именно благодаря этому разделению по этажам, можно было легко и просто понять, где первокурсники, а где все остальные студенты. Внимательно осмотрев комнату, молодой дворянин обратил внимание на довольно увесистый и объемный пакет, в котором находились книги для его обучения. Надо ли говорить о том, что этот объем книг оказался гораздо больше, чем у всех других студентов. Ведь сыну мага теперь нужно было учиться одновременно по всем направлениям магии. Но сейчас молодого дворянина беспокоило совершенно не это. Ему слишком не понравилось поведение архимага, который провел с молодым виконтом беседу при поступлении. Гарзу буквально своей спиной почувствовал какую-то угрозу от этого старика. Создавалось впечатление, что весь этот внешний вид доброго дедушки на самом деле всего лишь пустышка. Слишком уж холодный и оценивающий взгляд был у этого старого мага. Скорее всего, этот старик что-то задумал. Вспомнив свою беседу с родственниками перед тем, как он отправился в академию, Гарзу сразу же задумался о том, какие цели может преследовать этот старик. Ведь он был архимагом и ректором академии уже тогда, 70 лет назад, когда произошла та самая грязная история, в результате которой семья графа Марин вступила в смертельную конфронтацию с великим княжеством Карион. Да, в этом вопросе виконт был согласен со своим родственником, молодым графом Марин. Этот старик мог быть замешан в том, что произошло тогда на территории Академии. Ведь не зря же даже император говорил о том, что на территории Академии магии ничего не происходит без ведома этого старика. А это означает, что он наверняка знал настоящие причины и результаты произошедшего. Видимо, ему было выгодно каким-то образом то, что произошло здесь. Хотя на самом деле подобное происшествие наносило огромный ущерб не только империи Рикон, но и имиджу самой Академии магии. Ведь таким образом было продемонстрировано то, что на территории этой Академии студенты абсолютно не защищены от подобного нападения, какому подверглась великая княжна вампиров. Но в то же время этот старик абсолютно никак не отреагировал на произошедшее, всего лишь исключив первокурсника с академии. Раздумывая на эту тему, молодой дворянин вспомнил и то, что ему рассказывал отец о этом учебном заведении. Ведь его отец тоже учился в этой самой академии магии, и здесь постигал свои тайны мастерства, которые позже мог применять на деле. Он вспоминал о том, как отрицательно относились к любым проявлениям темной магии. Даже проводить какие-либо наглядные уроки преподаватели этих предметов просто не могли, не получив дополнительное разрешение у архимага. Что уж говорить о запретных книгах и гримуарах, которые могли храниться в библиотеке академии. А тут, какой-то молодой студент, только что поступивший в академию, мало того, что добирается до запретной книги, но и умеет ее использовать. Вам самим не кажется все это странным? А вот Гарзу сразу понял, что здесь что-то не так. Скорее всего, в этом деле действительно был замешан кто-то из преподавателей Академии. Кто-то из тех, кому покровительствовал сам архимаг. Судя по поведению этого старика, он наверняка узнал герб, который находился на плече виконта. Поэтому можно ожидать каких-либо пакостей от него, когда он будет учить молодого человека. Но отказаться от его кураторства Гарзу просто не мог. Ведь таким образом он бы нанес оскорбление ректору Академии магии. После чего можно было сразу забыть про обучение, и про то, что он собирался достичь, находясь здесь. Да, то, что он оказался нейтральным магом, очень сильно подпортило ему жизнь. Ведь он теперь был словно белая ворона среди всех остальных студентов. Даже сам архимаг дал ему понять о том, насколько необычной является его магическая сила. Скорее всего, в ближайшее время он также привлечет внимание не только преподавателей, но и других представителей разумных рас. Судя по удивленным глазам приемной комиссии, было понятно, что подобное направление магии является очень необычным даже для людей, известным своим разнообразием в магических течениях. Раздумывая на эту тему, Виконт вспомнил то, что не так давно отправил письмо своему отцу, в котором тщательно перечислил все результаты произошедшего с ним. Да, получив перстень мастера меча, сын магов чем-то нарушил план своего отца. Но согласно этого плана, он действительно стал родственником своих потенциальных жертв, которых намеревался со временем устранить его отец. Хотя надо отметить, что Виконту категорически не хотелось наносить какой-либо вред своей тетушке. В отличие от своего брата, эта молодая девушка действительно очень хорошо относилась к Виконту. Чего он сказать про графа не мог. Слишком уж профессиональным придворным был этот молодой человек, и большую часть его поведения и чувств Гарзу так и не смог понять. Создавалось впечатление, что он не против такого родственника, но использовать его все боевые качества и навыки он собирается в личных целях. Все это всего лишь подтверждало рассказы отца о том, насколько бесчестными и лживыми являются дворяне. Скорее всего, граф Марин также собирается его использовать, чтобы получить что-то, что приблизит его еще больше к каким-то своим целям. Ведь появление родственника мастера меча теперь фактически обезопасило этого дворянина от каких-либо вызов на дуэль. Об этом старательно судачили фрейлины принцессы, рядом с которыми ему пришлось находиться во время регистрации в Академию магии. Эти девчонки, словно какие-то сороки, совершенно не обращали внимания на присутствие рядом постороннего. Поэтому ему удалось услышать некоторые нюансы, которые могли бы пролить свет на поведение графа. Да, он таким образом приобретал родственника, обладавшего довольно нужными боевыми качествами. Более того, многие дворяне с огромной радостью оплатили бы даже его обучение в академии. Хотя в данном случае Виконт, отказавшись от подобной услуги своего родственника, только облегчил ему жизнь. Ведь обучение в академии стоило очень дорого. Да, первый год обучения стоил всего 1000 золотых, зато второй год обучения стоил 2000 золотых, третий – 3000, четвертый – 4000, а пятый год обучения в академии стоил соответственно 5000 золотых. В результате было необходимо оплатить просто огромную сумму в 15 тысяч золотых, чтобы получить в свои руки не только хорошего бойца, но и мага. Хотя Гарзу был наслышан о том, какими богатствами распоряжается этот молодой дворянин, ставший ему родственником, для него подобные суммы не были чем-то запредельным, но даже такая экономия позволяла ему заиметь себе родственника, который не стоил его семье ни единого серебряного. Подозревая графа в каком-то коварстве или предательстве, сын мага все равно собирался выполнять свои обязанности, которые взял на себя по отношению к принцессе Лоризе и в своей тетушке Селиции. Рано или поздно такие связи могли пригодиться. Именно об этом он и написал в своем письме, который отправил до того, как попал на территорию Академии магии. Отец должен был знать о том, что его сын, несмотря на то, что ему пришлось отклониться от их плана, все-таки сумел немного укрепиться в придворной жизни империи. Благодаря знакомству с членами императорской семьи, Виконт теперь имел возможность не только как-либо влиять на жизнь своих родственников, но и самостоятельно продвигать собственное имя в иерархии дворян империи Рикон. Да, император пообещал ему земельный надел, благодаря которому он сможет существовать дальше, после того как закончит Академию магии. К сожалению, никакого дохода сейчас от этого земельного надела Гарзу получать не будет. Ведь для того, чтобы получить этот земельный надел, он должен быть совершеннолетним. Поэтому, по окончании первого года обучения, Виконту придется скорее всего отправиться туда, где он может быстро, фактически за летние каникулы, заработать необходимые деньги для продолжения обучения. Он превосходно помнил рассказы своего отца и его друга, который сейчас был инструктором в школе Ласки, про проклятую пустошь. Благодаря его знаниям мастера меча и тому, что он изучит за этот год, у сына мага будет хоть какая-то возможность подзаработать на поиске редкостей и различных артефактов на территории проклятой пустоши. Он отлично помнил, что многие ингредиенты, которые можно было там обнаружить, стоили просто баснословных денег. Бывали даже случаи, что поисковики, занимающиеся поиском артефактов на территории проклятой пустоши, буквально за один поход могли обеспечить деньгами не только себя, но и несколько поколений своей семьи. Некоторые из артефактов, которые там можно было найти, стоили десятки тысяч золотых. Даже один такой артефакт мог бы обеспечить полностью всю оплату учебы Виконта в академии. Но об этом было рано еще мечтать или задумываться, ведь сначала нужно было хотя бы закончить первый год обучения. Внимательно пересмотрев книги, которые могли иметь отношение к темной магии и некромантии, Гарзу тихо усмехнулся. То, что там находилось, ничему его не могло научить. Ведь даже в тех книгах, которые ему дал отец на дорогу, было больше нужной информации, чем в этих талмудах, которые ему подсунули в библиотеке. Тут больше рассказывалось про результаты использования магии, а настоящих боевых плетений не было. Сын мага превосходно понимал, что ему придется очень тяжело при изучении всей этой литературы. Радовало только то, что после лечения отца его память позволяла очень быстро запоминать прочитанную информацию. Достаточно было один раз прочитать, и в памяти молодого дворянина фактически появлялась настоящая книга, которую он мог использовать в любой момент. Каким образом это происходило, и что с ним сделал отец для подобного результата, Гарзу просто не знал. А даже если бы и знал, то не стал бы никому рассказывать. Скорее всего, это все относилось к каким-либо запретным искусствам. Ведь не зря же отцу пришлось прятаться от всех в этой заброшенной избушке, глубоко в лесу. Тем более, что он был довольно опытным магом и магистром третьего ранга. Поэтому, отлично понимая то, что такой маг не мог просто так прятаться от каких-либо преследователей, его сын понимал и то, что здесь было больше вопросов, чем ответов. Но на все эти вопросы он мог получить ответ только здесь, в самой Академии магии. Убедившись в том, что он заранее все заготовил и оплатил все необходимые платежи для продолжения обучения в Академии, Виконт решил отдохнуть. Что ни говори, а этот день был довольно напряженный. Особенно сильно он напрягался в тот момент, когда общался с архимагом. Этот старик очень сильно заставил напрячься Виконта. Помня про то, что он мог быть заинтересован во всем том, что происходило эти 70 лет, Гарзу заранее предчувствовал какие-то неприятности, которые он мог получить от этого архимага с лицом доброго дедушки. Что ни говори, а его отец не зря рассказывал о том, что глаза человека – это зеркало его души. Глаза у архимага были холодные, словно мертвые. Он рассматривал стоявшего перед ним молодого дворянина, словно какую-то дичь. Именно поэтому парень и не собирался доверять этому старику. Да, он постарается у него хорошо учиться, но при этом всегда будет ожидать от архимага удара в спину. Что поделаешь, а обучение в школе ласки его приучило именно к такому отношению к возможному противнику. Основная нагрузка на разум Виконта начнется завтра, а сегодня? Сегодня ему нужно отдохнуть. Учение, свет. Студент третьего курса магической имперской академии Ризбарон Таири задумчиво смотрел в окно своей комнаты, размышляя на извечные темы студентов. А на какие темы еще могли размышлять студенты, кроме денег и развлечений? Ведь даже за свое обучение барон не мог платить из собственного кармана. Все оплачивал его сюзерен, великий герцог Курас. Что не говорили про этого старика, а он был довольно мудрый хитер. Отлично понимая, что рано или поздно ему понадобятся боевые маги, он отправлял детей своих вассалов, имевших хорошие способности, за свой счет в Академию магии. Конечно, это было довольно неплохо, ведь молодой барон совершенно не зависел от магической гильдии, но даже в этом случае были некоторые нюансы, заставлявшие напрягаться молодого дворянина. Жизнь в столице, даже за забором Академии, словно какая-то неуловимая болезнь заражала всех дворян. После того, как он прожил несколько лет в столице, Арис категорически не желал отправляться на границу империи, чтобы сражаться с орками. Но, к его сожалению, у него, как у вассала великого герцога, никаких других вариантов не предвиделось. Ведь долг есть долг, а сумма средств, которые он был должен великому герцогу за свое обучение, равнялась 15 тысячам золотых. За все это время обучения имение его отца не принесло даже и близко подобного дохода. И поэтому у молодого дворянина не было ни единого шанса уклониться от возможной службы на границе. Ведь это было то место, где дворяне, являвшиеся вассалами великого герцога Курас, могли заслужить не только благодарность своего сюзерена, а и даже дополнительные земельные наделы. Но обо всем этом молодому дворянину надо будет думать после того, как он окончит обучение в Академии магии. Вспомнив о будущих экзаменах, будущий боевой маг задумался. Сейчас ему нужно было придумать что-то оригинальное и нестандартное, чтобы суметь великолепно сдать выпускной экзамен. Хотя до окончания учебы ему было еще целых 2 года, но барон уже сейчас догадывался о том, что у него просто нет никакого выхода. У боевых магов экзамены были очень сложные. Кроме того, что им надо было продемонстрировать великолепное знание предметов, дополнительно нужно было еще и суметь противостоять противнику во время боя. Надо ли говорить, что противником в таких случаях обычно выступали другие выпускники, или же те маги, которые претендовали на звание будущих преподавателей Академии. Соответственно, эти маги постараются в первую очередь быстро и как можно болезненнее победить своего противника. Ведь при любом противостоянии самым важным фактором становится то, сколько энергии может задействовать тот или иной маг. Ведь боевой маг не может расходовать очень много энергии. По крайней мере, не больше, чем у него есть. Поэтому надо будет нанести максимально быстрые удары по противнику, чтобы таким образом получить идеальную и полную победу. Для этого было необходимо очень тщательно и внимательно подойти к решению этого вопроса. Молодой маг не понаслышке знал, какими коварными могут быть другие выпускники. Все это он узнавал во время соревнований, которые происходили между студентами Академии в конце учебного года. Надо ли говорить о том, что на первое свое соревнование молодой маг, заканчивающий в то время второй курс Академии, шел так, словно делал огромное одолжение своему противнику. Барон был уверен в своей победе, ведь он в то время уже знал 3 довольно мощных боевых плетений. Каково же было его удивление, когда противник, совершенно не сомневаясь в том, что делает, разбил его в пух и прах. С тех пор молодой маг понял, что истина, которой их учил мастер, мечник, во время занятий фехтованием, на самом деле действует даже в магии. Никогда нельзя недооценивать противника. Тем более, что ему тогда противостоял студент 5-го курса. Что тут говорить, противостоять такому противнику для студентов 2-го курса было просто невозможно. «Арис, бежим быстрее!» Внезапно в дверь комнаты барона просунулась голова его приятеля Кугина, который был сыном торговца, известного на всю империю Рикон своим богатством. «Иначе не успеем, куда не успеем!» Удивленно отвлекся от своих мечтаний и мысленных расчетов молодой дворянин, внимательно посмотрев на приятеля. «Первый день учебы только завтра, а сейчас нам нужно отдохнуть». «Да ты что, забыл?» – удивленно вытаращил в ответ глаза сын торговца, понимая то, что его товарищ и приятель совершенно забыл про самую важную процедуру, которая предстояла студентам 3-го курса. «Там, в общежитии, вселились студенты 1-го курса. Если мы сейчас не успеем себе слуг подобрать, то придется выбирать из того, что останется. Я слышал, что 5-й курс в этом году старательно будет перебирать, подбирая себе самых лучших в услужение. Так что у нас просто нет выбора. Ты же не хочешь сам себе мантию стирать?» «Конечно, не хочу», — сердито проворчал молодой маг, превосходно понимая то, что в этот раз торговец действительно его обошел. В данном случае им надо было восполнить свои потери, которые они когда-то понесли во время 1-го года обучения. Ведь тогда первокурсников также заставили прислуживать старшим студентам, совершенно не интересуясь них родословной и их желанием. Попытавшиеся сопротивляться тут же были жестоко наказаны. Да, на территории Академии нанести какие-либо смертельные раны противнику было нереально. Только вот выступать против студентов старших курсов, проучившихся хотя бы 3-4 года в Академии магии, было смерти подобно. Эти молодые дворяне мало того, что умели довольно хорошо фехтовать, но при этом еще и обладали магическими способностями, которые за это время были сильно развиты. Попытавшиеся сопротивляться дворяне очень быстро прочувствовали на дуэльной площадке, что значит столкнуться с магом. Да, на площадке нельзя было использовать магию для того, чтобы как-то открыто нападать на противника, но для самозащиты в учебных поединках ее использовать было можно. Именно поэтому вариантов у вновь поступивших в Академию студентов не было никаких. Более опытные студенты накладывали на себя чары защиты, таким образом не давая противнику их даже поцарапать, и поединок превращался в одно сплошное издевательство. Поэтому всем первокурсникам приходилось обслуживать старшие курсы, мечтая только о том, что когда-нибудь они тоже достигнут уровня, когда смогут сами точно так же издеваться над своими младшими товарищами. И такой момент как раз наступил. 3-й курс уже позволял им заводить себе прислугу, чем они и собирались заняться. Тем более, что, как оказалось, в этом году в Академию поступило несколько довольно необычных студентов. Вечно всезнающий сын торговца, Кугин уже успел выяснить даже номера комнат молодых студенток, имеющих отношение к представителям эльфийской расы и расы Дроу. Что тут сказать, эти девушки были прекрасны, тем более что про женщин расы Дроу уже ходили такие легенды, что становилось просто страшно. Некоторые даже поговаривали, что эти девушки появлялись от кровосмесительной связи эльфов и демонов. Именно поэтому для них не существовало каких-либо запретов. Уже только этот слух заставлял всех студентов дрожать от вожделения, надеясь на то, что именно они сумеют привлечь внимание этих таинственных красавиц с красными глазами. Барон с большой радостью бы постарался закабалить себе в услужение кого-нибудь из этих девчонок, ведь тогда он мог бы требовать от них не только выполнять какую-нибудь работу за него, но и дополнительных услуг в постели. Хотя все это могло привести к очень большим последствиям, но ведь можно было за покровительство договориться с такой девчонкой, чтобы она его обслуживала, в обмен на помощь. Быстро добравшись до этажа общежития, где были поселены первокурсники, студенты в первую очередь постарались определить, где сейчас находится комендант, ведь этому старику нельзя было показываться на глаза, тем более нельзя было допустить того, чтобы он узнал о том, что старшие студенты пытаются как-то давить на первокурсников. В отношении подобного поведения правила Академии были словно сталь ферзанейского клинка, их невозможно было нарушить, и поэтому все студенты, которые попадались на нарушение таких правил, очень быстро показывались за забором Академии. Хуже всего было то, что ни денег, потраченных на обучение, ни каких-либо свидетельств о том, что студент учился в Академии магии, такой ученик не получал, и такому магу, недоучке ничего другого не оставалось, как, либо с позором возвращаться домой, либо идти в отверженные. Но такие маги на территории империи Рикон преследовались и их старательно уничтожали, ведь такой маг практиковал запретное искусство. Да, барон уже знал о том, что благодаря знаниям запретного искусства можно добиться гораздо более лучших результатов. Только возникала проблема в том, что ничего хорошего из этого нельзя было получить. Было достаточно того, что ты больше никогда не увидишь свою семью, да и не будет в этом особой необходимости, так как тебя проклянут даже твои родственники. Именно по этой причине студенты очень аккуратно проследили, чтобы на этаже сначала не было коменданта общежития, и только потом позволили себе вторгнуться на этаж, где вселились первокурсники. Там уже вовсю разносился гвалт старшекурсников, которые старательно пытались выбрать себе студентов для прислуги. Надо ли говорить о том, что те студенты, которых себе в прислугу выбирали студенты пятого курса, уже были автоматически вычеркнуты из общего списка. Но пока что еще не все старшекурсники спохватились, и у барона с его приятелем все-таки была возможность закабалить себе в прислугу хотя бы парочку новичков. Совершенно не сомневаясь в том, что он делает, барон подскочил к двум ближайшим дверям и ударил по ним ногой. Высунувшийся с одной из комнат молодой паренек с соломенной шевелюрой удивленно воззрился на стоявшего перед ним старшекурсника. «С этого дня ты будешь стирать мою одежду», — старательно вспоминая те интонации, которыми его в первый год обучения буквально поставил в ступор старшекурсник, проговорил сквозь зубы барон. «Если тебя что-то не устраивает, сейчас же пойдем на дуэльную площадку, и я тебе докажу, и что ты собрался ему доказывать». Из второй двери медленно появился по пояс оголенный, очень молодо выглядевший подросток, один вид которого заставил барона вздрогнуть. «Если тебе так хочется, то я тебя вызываю по всем правилам дуэльного кодекса Империи Рикон. Если ты надеешься, что у тебя получится выжить с помощью магии, то ты ошибаешься. Я настаиваю на бое до смерти, и применение каких-либо плетений вообще-то во время этой дуэли запрещается». Удивленный барон судорожно глотал воздух открытым ртом, совершенно не понимая того, откуда взялся такой студент. Один взгляд на крепко сбитое и обвитое крепкими мускулами его тело заставил молодого дворянина вспомнить изображение орков, которые он случайно видел у своих родственников, старательно воюющих с ними на границе. Судя по ледяному выражению лица и полному отсутствию каких-либо эмоций в глазах, этот молодой парень совершенно не сомневался в том, что он добьется своего. Хуже всего было то, что этот дворянин, воспользовавшись дуэльным кодексом империи, поставил студента, старшекурсника, перед фактом того, что применять как-либо магию на дуэльной площадке у него не получится. Ведь дуэль до смерти категорически отрицает любое использование магии, даже если ты будешь использовать ее для своей защиты. «Мы вообще-то старшекурсники», — попытался вклиниться в разговор Кугин, стараясь хоть как-то исправить положение. «И вы обязаны нам подчиниться. Если мы вас выбрали, то вы сдохнете». Также, не меняя выражения лица, перебил его этот молодой парень, доставая из-за двери своей комнаты двуручный ферзанейский меч. «А что касается того, кто, кому и что обязан, для этого, так уж и быть, сейчас мы сходим к ректору академии, и пусть он расскажет мне, по какой такой причине я должен подчиняться каким-то выскочкам. Кто вам сказал такую глупость, что я буду стирать кому-то одежду, кроме самого себя? Вообще-то, здесь так принято». Почувствовав угрозу своей жизни, сын торговца тут же попытался найти компромисс и договориться все-таки с таким неуступчивым дворянином. «Всегда первокурсники обслуживали старшие курсы, поэтому вы должны, поэтому, я сейчас должен убить вас». Этот парень своим ледяным выражением лица сейчас напоминал старшекурсников какого-то ледяного голема. «Если вы не извинитесь, то жду вас через час на дуэльной площадке, и предупредите всех остальных, у кого есть желание, пусть сразу приходит на площадку, я там сразу объясню им их ошибку». Резко захлопнувшаяся перед носом старшекурсников дверь дала им понять, что в этом случае они ошиблись. Но злость барона, который считал себя уже довольно опытным магом, не дала ему мыслить рационально. Несмотря на то, что его друг старательно пытался намекнуть на то, что можно и просто извиниться, и найти других новичков, Арисбарон Таири решил, что ему нельзя безнаказанно оставлять такого будущего студента. Так уж и быть, он постарается поставить его на место обычным клинком. Убивать не будет, хотя после такого вызова это просто необходимо сделать. Но гораздо хуже будет для такого зазнайки получить наказание и стать посмешищем для всей академии на целый год. Каждый год кто-нибудь из дворян, поступающий в академию, пытался изобразить из себя что-то этакое, и каждый год такой студент становился посмешищем. В этот раз студент решил переплюнуть всех. У него была возможность провести так называемый учебный поединок, во время которого его могли поранить и просто опозорить. Но этот захотел именно боя до смерти. Быстро вернувшись в свою комнату, молодой дворянин подхватил свой меч и направился в сторону дуэльной площадки. Его приятель тут же старательно постарался озвучить на все общежития причины дуэли, и все старшекурсники отправились к дуэльной площадке, чтобы раз и навсегда убедиться в том, что этот новичок будет опозорен и больше не посмеет сопротивляться неписанным правилам академии. Кое-кто из старшекурсников предполагал, что этот новичок сразу же побежит жаловаться ректору, или же откажется приходить к дуэльной площадке. Все-таки это могло быть меньшей жертвой, чем неминуемая гибель во время подобной дуэли. Но как оказалось, этот паренек уже стоял на дуэльной площадке и ждал своего противника. Молодой барон обратил внимание на качество меча, который держал в своей руке этот паренек. Судя по всему, такой меч стоит очень дорого. Криво усмехнувшись, молодой дворянин решил, что он заберет себе этот меч в качестве законного трофея. Раздевшись до пояса, он тут же попытался наложить на себя плетение защиты, которое как кольчуга покрывает кожу. После того, как он это проделал, барон попытался войти в круг, но защита дуэльного круга не пропустила его. Как и следовало ожидать, при дуэли насмерть никакая защита тела не допускалась. «Ты что, уже струсил?» — как-то странно зло усмехнувшись, выкрикнул барону новичок, при этом легко и просто вращая в руке двуручный меч. «Я тебя предупреждал, что бой будет до смерти. У тебя была возможность извиниться, но ты решил, что я буду тебе прислуживать». Как и следовало ожидать, весть о дуэли очень быстро разнеслась по всем общежитиям академии. Поблизости тут же появились стайки щебечущих девушек, которые старательно пытались разглядеть дуэлянтов. Что поделать, но на территории академии с развлечениями было проблематично. Заскрипел зубами от злости, Арисбарон Таири был вынужден снять с себя плетение защиты, и только после этого плетения защиты пропустили его внутрь дуэльного круга. Войдя внутрь, молодой дворянин уже не мог использовать каких-либо плетений. Защита дуэльной площадки не позволяла подобного. Внимательно посмотрев на противника, барон понял, что в этот раз у него возникли большие проблемы. Судя по той легкости, с которой молодой парень вращал двуручный меч, рассчитывать на его быструю усталость было большой ошибкой. Если добавить к этому еще и то, что магией пользоваться не получится, а меч противника фактически наполовину длиннее его, то шансов у барона не оставалось. Его приятель Кугин попытался из-за границ дуэльного круга все-таки воззвать к благоразумию этого молодого парня, чтобы он успокоился и принял то, что ему сулила судьба, когда он пришел учиться в академию. Но этим он добился только того, что этот молодой парень показал в его сторону лезвием своего меча и заявил сыну торговца, что он войдет в круг следующим. Наглость этого молодого дворянина переходила все границы. Все старшекурсники буквально кипели от злости, ведь им когда-то всем приходилось унижаться и прислуживать тем, кто учился дольше их. А этот парень, по какой-то неведомой причине, нарушал все эти правила. Как и следовало ожидать, за спиной этого паренька все же собралось несколько первокурсников, которые надеялись на то, что их тоже оставят в покое. Но ничего подобного им не предстояло. Единственной проблемой для старшекурсников было то, что этот паренек потребовал дуэли до смерти со всеми теми, кто пожелает хоть как-то на него надавить. Несколько старшекурсников, парочка которых имела отношение даже к пятому курсу, начали готовиться к дуэли. Эти ребята превосходно понимали то, что нельзя нарушать установленные в академии правила, даже если они не писаны на бумаге. Внезапно гвалт вокруг дуэльной площадки затих. «Виконт, вы как всегда в своем репертуаре?» Тоненький девичий голосок словно насмешливо окликнул молодого дворянина, который уже старательно разминал свои руки, вращая двуручный меч. «Я, конечно, догадывалась, что вы будете частым посетителем этого места, но то, что это случится в первый же день вашей учебы, я этого даже не ожидала. Ваше высочество, я вынужден поставить некоторых дворян на их место», — криво усмехнулся подошедший к самой границе дуэльного круга молодой девушке этот парень. «Я же не могу быть уверен в том, что вот эти вот студентики потом не попытаются мне нож в спину воткнуть. Уж лучше я их здесь порублю на куски, да и у вас меньше проблем будет. Дворяне, которые забывают свое место, недостойны называться дворянами». Не понимающий ничего из происходящего барон повернулся в сторону этой девушки и, холодея от ужаса, узнал ее. Это была родная дочь императора Ларука, принцесса Лариза, которая, как оказалось, в этом году поступила в академию. Хуже всего было другое. За спиной принцессы стояла родная дочь великого герцога Курас, Лилианна. И эта девушка напряженно всматривалась в лицо молодого дворянина, словно пытаясь его узнать. «Господа, я вынуждена вас предупредить о том, что вы совершаете большую ошибку». Видимо, принцессе категорически не нравилось то, с чего начинается ее учеба в академии, и она решила расставить все точки заранее. «Виконт Гарзу является другом нашей семьи. Более того, он является официальным защитником чести и достоинства членов нашей семьи. И на вашем месте, уважаемый, я бы как следует подумала, прежде чем выходить на поединок с мастером меча». Последние слова молодой принцессы относились именно к барону, который уже пересек линию дуэльного круга. Сделавший шаг вперед молодой дворянин внезапно похолодел до кончиков волос. Только когда он вошел в круг и стал напротив своего противника, до молодого дворянина дошли слова принцессы. «Мастер меча», внимательно присмотревшись к парню, барон увидел, что у него на правой руке мерцает, переливаясь, страшный перстень, который четко дал понять то, с кем он столкнулся. Мысленно вздрогнув, молодой маг понял, что у него нет никаких шансов победить такого противника. Даже если бы он наложил на себя плетение кольчуги, которое намеревался использовать на этой дуэли, ему бы это просто не помогло. Таким образом, он мог только отсрочить свою гибель, но нарвавшись на дополнительные мучения. «Барон, если вы думали, что я вас не узнаю, то вы ошибались». Внезапно в запутавшиеся панические мысли молодого дворянина, который старательно пытался найти выход из создавшейся ситуации, ворвался голос дочери великого герцога. «Я бы не рекомендовала вам устраивать эту дуэль по надуманному поводу. Этот дворянин не так давно убил 6 дворян на одной дуэли. Я сомневаюсь, что вы фехтуете лучше их. Кроме того, даже если вам удастся после такой дуэли выжить, я постараюсь сообщить моему отцу о вашем хамском поведении в академии. Боюсь, что он этого не оценит. Вы хотите добиться такого результата, ваше высочество?» Барон медленно повернулся и, опустив свой меч, преклонил перед девушкой колено. «Я просто хотел наказать этого дворянина, который нарушает неписанные правила академии. Дело в том, что меня подобная информация совершенно не интересует». Ледяным голосом оборвала его объяснение дочь великого герцога, внимательно посмотрев на стоявшего напротив своего противника виконта. «Главное то, что я здесь вижу. А вижу я то, что вы пытаетесь опозорить моего отца. Мало того, что дворяне, участвовавшие в той дуэли, ввязались в нее, совершенно не разобравшись в том, что происходит, и таким образом опозорили моего отца. так и вы хотите сделать то же самое? Нет, ваше высочество, скрипя зубами наклонил виновато перед ней голову молодой барон. Я просто хотел восстановить справедливость. Дело в том, что все те, кто учится на первом курсе, даже я, были вынуждены прислуживать старшим курсам. И вы хотите сказать, барон, что и я должна буду кому-то прислуживать? Внезапно вмешалась в разговор дочь императора. Тогда я вынуждена вам заявить, что ничего подобного я позволять не собираюсь. Если будет нужно, мой отец сотрет с лица империи эту академию, если кто-то попытается хотя бы намекнуть на подобное. Надеюсь на то, что это всем понятно. Присутствующие старшекурсники тут же постарались немедленно разойтись в разные стороны, чтобы не привлекать к себе внимание венценосной особы. Что ни говори, а дочь императора является именно родственницей императора. Естественно, что никто себе не позволит подобного отношения к этой высокородной даме. Ведь даже намек на подобное был преступлением против императорской семьи. Барон, я требую, чтобы вы немедленно извинились перед виконтом за свое поведение. Заметив, что дочь императора медленно направилась прочь от дуэльной площадки, Лилианна быстро прошипела вассалу своего отца. И если вы себе позволите еще что-то подобное, пока я учусь в этой академии, то можете не сомневаться. Я позабочусь, чтобы ваша семья понесла соответствующее наказание за подобное поведение, оскорбляющее моего отца, как вашего сюзерена. Быстро прошипев эту тираду дворянину, дочь великого герцога направилась вслед за принцессой. Растерянный барон не мог понять то, что ему следует делать. Оглядываясь назад, он понял, что возле дуэльной площадки остался только его приятель. Все остальные старшекурсники постарались ретироваться из этого места, чтобы не привлекать к себе внимание венценосной особы и ее свиты. «Виконт, я вынужден признать, что был неправ», — пересохшими губами прохрипел барон, понимая то, что у него просто нет другого выхода. «Я приношу вам свои извинения за свое поведение. Надеюсь, что вы простите меня». Молодой дворянин, до этого старательно разминающий свои руки двуручным мечом, как-то грустно хмыкнул и махнул рукой на своего соперника. Судя по тому, как пропало напряжение магической стены, ограждающей дуэльную площадку, барону удалось получить прощение. Быстро подхватив свои вещи, он вместе с приятелем направился в свою комнату. Всю дорогу сын торговца молчал, ведь это он спровоцировал и подтолкнул барона на поиск себе прислуги. Как оказалось, в этом году с подобным у всех старшекурсников будут большие проблемы. Судя по всему, принцесса категорически не приемлет подобного поведения со стороны старших курсов. Естественно, что ее никто не собирался использовать в качестве прислуги. Но появление дворянина, имеющего перстень мастера меча, не оставляло никому из них выбора. Этот парень не собирался играть с ними в их стандартные шутки. Даже если им удастся заставить его выйти на учебную дуэль, и таким образом получить разрешение использовать защитную магию, у противников этого виконта не будет ни единого шанса. Единственное, чего они добьются, так это позора и медленного уродования их тел. Да, медицинское отделение в академии было довольно хорошим. Даже отрубленные части тела там быстро можно было приживить. Но сам позор того, что их просто изрубит на мелкие кусочки, заставлял всех старшекурсников нервничать. Вернувшись в свою комнату, Арисбарон Таири сердито фыркнул на своего приятеля, который принялся бормотать извинения, и закрылся в одиночестве. Ему нужно было обо многом подумать. Главная проблема была в том, что он заметил странные косые взгляды, которые дочь великого герцога бросала на виконта. Да, молодой дворянин превосходно понимал, что рядом с этим пареньком, который был моложе его на 2 года, сам Арис выглядел довольно немощным и слабым. Одна мускулатура этого парня говорила о том, что физические нагрузки ему не чужды. Но интерес этой девушки наверняка простирался немного в другой плоскости, чем можно было подумать. Скорее всего, секрет этого интереса крылся в ее словах, когда она сказала о прошлой дуэли этого дворянина. Он тогда убил 6 дворян, по словам дочери великого герцога, и часть из них была вассалами великого герцога. Если таким образом было признано то, что его опозорили, то становилось понятно, по какой причине его дочь категорически не хочет повторения подобного на территории академии. Но результат был налицо. Несмотря на всю свою уверенность в своих силах, молодому магу пришлось просить прощения у новичка, который оказался мастером меча. Это было настолько неожиданным, что даже опытные дуэлянты из числа старшекурсников просто растерялись. Медленно осмотревшись в своей комнате, Молодой дворянин, тяжело вздохнув, достал из потайного ящика бутылку с вином. Распитие таких напитков на территории Академии не приветствовалось и приравнивалось к нарушению правил. Но возможность доставить из города хорошее вино всегда существовала. Сейчас же молодому дворянину нужно было как-то успокоиться, так как его злость требовала выхода. Поэтому он, совершенно не сомневаясь в том, что делает, раскупорил эту бутылку и начал пить прямо из горла ее содержимое. На следующий день Арисбарон Таири проснулся с больной головой на похмелье. Но уже, как опытный студент, он знал необходимое плетение, которое быстро привело его в нормальное состояние. Сегодня предстоял один из самых тяжелых дней за все время его нахождения в академии. Молодой дворянин совершенно не сомневался в том, что все студенты академии, которые хотя бы имели в отношении барона хоть какой-то зуб или обиду, тут же постараются на нем отыграться, старательно комментируя вчерашнее столкновение с первокурсником. Надо ли говорить, что обида на этого дворянина буквально жгла душу молодого мага? Но пойти против своего сюзерена, дочь которого заставила его просить прощения, барон просто не мог. Он отлично понимал, что в такой ситуации у него не было никакого выбора, а в противостоянии против мастера меча, у него не было и вариантов. Он слишком хорошо знал то, каким опасным противником может быть такой воин. Ведь даже мастер, инструктор, обучавшийся студентов в Академии бою на мечах, был всего лишь мечником. Но даже он мог спокойно и легко справляться с несколькими студентами одновременно. Как оказалось, подозрения молодого дворянина были не беспочвенными. Он не успел покинуть свою комнату, как проходившие мимо студенты принялись его подзуживать, старательно напоминая о том, как об него вытер ноги первокурсник. Единственное, чем мог им ответить молодой барон, так это то, что хотел бы он на них посмотреть, когда сам сюзерен заставляет просить прощения. Но для них это были пустые слова, хотя у некоторых из них были те же самые условия учебы, как и у молодого барона. Хуже было другое. Когда молодой дворянин приблизился к актовому залу, где первокурсники должны были быть посвящены в студенты, он столкнулся с группой девушек-дроу. Как и следовало ожидать, их красота была настолько дикой и необузданной, что все мужское, что могло присутствовать в молодом дворянине, тут же зашевелилось и принялось напоминать о своем существовании. Но, как оказалось, в женском общежитии также обсуждалось это столкновение. Заметив этого дворянина, который попытался сделать гордый вид, одна из девушек-дроу ехидно поинтересовалась, насколько он скромный боец, ведь он так старательно пытался уклониться от столкновения со своим противником, который был страшен одним своим видом, что даже не преминул просить прощения чуть ли не стоя перед ним на коленях. Заскрежетав зубами, молодой маг едва не сорвался. Только присутствие его приятеля, который продолжал пытаться успокаивать дворянина, не позволило произойти непоправимой ошибки. Немного погодя, уже находясь в актовом зале, барон узнал о том, что эти студенты прибыли о специальной просьбе их правительств, и поэтому находились под защитой империи. Любая попытка как-либо на них повлиять или оскорбить, приравнивалась к оскорблению императорской чести и достоинства. В этом случае барону снова предстояло встретиться с виконтом. Надо ли говорить, что в этот раз барона уже никто не спасет? Но в этот день удивления и сюрпризы только начинались. Оказалось, что в Академию магии также поступили еще и эльфы. Словно специально эти две группы были усажены друг напротив друга и пытались прожечь своих оппонентов яростными взглядами. Что тут можно сказать? Если красота девушек-дроу была сродни красоте хищного существа, то красота эльфиек была похожа на красивый лесной цветок. Хотя их высокомерие и предвзятое отношение ко всем присутствующим отталкивали от себя гораздо сильнее, чем необычный внешний вид дроу. Но кроме них в Академию также поступила и великая княжна, имеющая отношение к великому князю государства вампиров. Представив себе, что все эти нелюди сейчас в курсе его позора, барон тихо скрипнул зубами. Ничего другого он просто не мог сделать. Раздраженно дергая рукой, старательно сбрасывая с себя руку своего приятеля, который пытался его успокоить, барон начал вполголоса ругаться. Этот год обещал быть долгим и очень болезненным для молодого дворянина. Особенно он это понял тогда, когда заметил косой и разозленный взгляд дочери великого герцога. Сейчас у него оставалась только одна надежда на то, что он сумеет за этот год заслужить благосклонность этой девчонки. Ведь если этого не произойдет, то ему придется бросать обучение в академии. А в этом случае у него не останется никакого выбора, ведь для того, чтобы стать магом, ему придется уйти к отверженным, а его семья будет обязана выплачивать великому герцогу все потраченные на него средства. Надо ли говорить, что его семья не могла предоставить великому герцогу платеж размером 6000 золотых, ведь именно столько денег великий герцог уже потратил сейчас на молодого мага. Представив себе те проклятия, которые обрушатся на его голову, когда семья барона узнает о подобном позоре, молодой дворянин грустно опустил голову. Что ни говори, а вариантов у него не оставалось. Ему просто необходимо было заслужить благосклонность дочери великого герцога. Ну как это сделать? Особенно если девчонка категорически не желает видеть провинившегося дворянина. Виконт, как и следовало ожидать, неприятности в Академии магии начались практически в первый же день. Несмотря на то, что Виконт хотел отдохнуть, ему так и не дали этой возможности. Как оказалось, старшекурсники старательно пытались оказывать влияние на вновь поступивших студентов, превращая их в своеобразных слуг или рабов. Все зависело от фантазии студента, старшекурсника, который пытался закабалить первокурсника. В этом не было ничего удивительного, ведь более сильные всегда будут давлеть над более слабыми. А что мог противопоставить уже довольно опытному молодому магу первокурсник? Ничего. Как маг он ничего из себя не представлял, как боец, тоже. Соответственно, более опытные и обученные студенты легко могли наказать и опозорить того, кто пытался им противопоставить свою гордость. Поэтому многие студенты просто шли по течению, сдаваясь на милость тех старшекурсников, которые могли их сделать своими слугами. У таких несчастных была только одна надежда на то, что студент, к которому они попадут в это своеобразное рабство, окажется адекватным человеком, и не будет маяться дурью. Но столкнувшись с этим фактом, молодой дворянин категорически отказался выполнять какие-либо работы. Тем более, что он видел настроение этих старшекурсников. Видимо, когда эти студенты пришли на первый курс обучения, им довольно сильно досталось, и поэтому они сразу повели себя агрессивно. Не ожидавшие отпора, студенты, старшекурсники даже согласились на смертельную дуэль, совершенно не понимая того, на что напрашиваются. Да, если бы дуэль была учебная, то они могли бы использовать различные плетения для защиты своего тела. Так часто делали маги, стараясь наказать какого-нибудь зазнавшегося дворянина, вызывая его на дуэль, и с помощью своеобразной защиты не давая возможности нанести себе хотя бы легкую царапину. Но поэтому Гарзу и настоял на дуэли насмерть, ведь такая дуэль предусматривала полный отказ от какой-либо защиты тела, и использовать магические плетения на такой дуэли категорически запрещалось. Поэтому в данном случае старшекурсники могли рассчитывать только на свои собственные навыки фехтования, но их гонор и уверенность в собственных силах сыграли с ними плохую шутку. Уверенные в своей безнаказанности студенты старших курсов согласились на эту дуэль, совершенно не обращая внимания на то, что на руке Виконта одет перстень. Перстень мастера меча. Гарзу уже предвкушал то зрелище, которое он старательно сделает из этого зазнайки, чтобы все следующие желающие сделать из него слугу, как следует задумались. Но как оказалось, эти идиоты не придумали ничего другого, как растрезвонить по всему студенческому городку Академии о дуэли. Видимо, они таким образом хотели раз и навсегда задавить в зародыше любую попытку сопротивления у вновь поступивших в Академию. Это и сыграло против них самих. Как оказалось, принцессе Лоризе, которая также была среди вновь поступивших студентов, подобное решение вопроса категорически не понравилось. Естественно, что все студенты, имеющие хотя бы каплю в мозгов в голове, задумались о том, чем чревато для них подобное противостояние. Девушка могла легко и просто нажаловаться своему отцу, и у этих дворян, как и у их семей, могли возникнуть просто огромные проблемы. Кроме того, император наверняка мог бы как-то повлиять на самого архимага Тариуса, являвшегося ректором Академии, а это грозило вообще исключением. Ничего подобного старшекурсники не могли себе позволить. Поэтому, когда они увидели недовольную принцессу с ее сопровождением, то тут же постарались тихо и незаметно исчезнуть. Кроме того, оказалось, что этот барончик, учащийся на третьем курсе Академии, внезапно, по странной шутке богов, оказался вассалом великого герцога Курас. Услышав это, Виконт мысленно выругался. Куда ни плюнь, везде либо этот герцог, либо дети его, либо его вассалы попадаются. Сколько же можно? Такое ощущение, что он везде в этой империи. Естественно, что дочь великого герцога, которая сейчас также находилась среди свиты молодой принцессы, узнала своего вассала. В этот раз девчонка повела себя по-другому, не так как в прошлый. Она тут же, в буквальном смысле этого слова, накинулась на вассала, упрекая того в том, что он позорит имя великого герцога. Услышав об этом, зазнавшийся дворянин, кое-что умеющий в магическом плане и фехтовании, полностью растерялся. Одно дело – конфликтовать с каким-то малознакомым и безземельным дворянином, и совершенно другое – вызвать гнев своего покровителя, который оплачивает твою учебу. Девушка так ему и заявила, доведя до его ведома таким образом то, что следующего платежа за свою учебу он может и не дождаться. Кроме того, принцесса Лариза добила противника тем, что заявила открыто о том, что виконт Гарзу является защитником чести и достоинства членов семьи императора. Более того, она раскрыла его главный секрет, рассказала всем о том, что он мастер меча. Хотя, честно говоря, Гарзу и не пытался этого скрывать, ведь на его руке продолжал тихо мерцать перстень мастера меча, полученный им в школе ласки. Задавленный в буквальном смысле всеми этими доказательствами и авторитетом дочери императора, старшекурсник был вынужден попросить прощения у виконта. Парню ничего другого не оставалось, как махнуть на него рукой. Дуэли в этот день состояться было не суждено. Вернувшись к своей комнате, Гарзу наткнулся на соседа. Этот молодой худощавый паренек, с острым лицом, был больше похож на какого-то взъерошенный лабораторного мышонка. Заметив возвращение соседа, который сумел защитить не только себя, но и своего соседа, парень тут же попытался с ним познакомиться. Но виконту было не до разговоров. Он был разочарован этим днем, так как не смог пролить ни капли крови. А ведь он уже так на это рассчитывал. Отмахнулся от соседа, сын мага вернулся в свою комнату и снова сел за учебники. Надо ли говорить, что сейчас парню было необходимо определиться с общими знаниями, которые он собирается усвоить как можно быстрее. Ведь от этого зависела вся его успеваемость в этом учебном заведении. Следующее утро началось со странных звуков. Создалось впечатление, что кто-то скребется в дверь. «Кто здесь?» — хмуро спросил виконт, распахивая входную дверь в комнату. «Чего тебе нужно?» Его вопрос был обращен к соседу, который уже одетый в учебную мантию стоял за дверью и пытался как-то достучаться до соседа. «Доброе утро!» — радостно усмехнулся ему сосед, пытаясь, видимо, как-то обратить на себя внимание такого боевого товарища. «Я Риннерн, мой отец маг, артефактор, и теперь я тоже учусь на артефактора. Дело в том, что мы уже опаздываем». Хмурившийся виконт, быстро вздрогнув, услышал перезвон колоколов, которые будили студентов и звали их на учебу. В первый же день опаздывать не хотелось, мысленно чертыхаясь и поминая недобрым словом многочисленные учебники, в которых он вчера пытался разобраться. Гарзу подхватил свою сумку и, накинув мантию, выбежал из комнаты. Закрывать дверь не имело смысла, ведь дух комнаты уже привязался к своему владельцу. Никого чужого, кроме коменданта общежития, он в комнату не пустит. По дороге ему пришлось выслушать историю молодого артефактора, чей отец был довольно известным магистром-артефактором. Оказалось, что он делал и вот эти самые перстни мастеров мечей, поэтому парень легко и просто узнал поделку собственного отца. Быстро обдумав возникшую ситуацию, виконт был вынужден согласиться с тем, что знакомство с артефактором могло пригодиться. Ведь если он делал перстни для мастеров мечей, то этот артефактор был очень хорошим специалистом своего дела. Как известно, магам очень часто требуются различные артефакты, не говоря уже про различные жезлы и амулеты, которые маги часто используют во время боя с противником. Учитывая то, что Гарзу собирался стать боевым магом, ничего удивительного в том, что ему могли понадобиться какие-нибудь защитные амулеты или жезлы, парень не видел. Кто знает, как у него самого получится стать артефактором, но иметь связь с опытным специалистом все же не помешает. Обратив внимание на странный браслет на руке соседа, Гарзу узнал, что это защитный амулет, который сыну приготовил отец, заранее помня об отношениях между студентами. Проблема была в том, что парень страдал некоторой рассеянностью, и когда старшекурсники постучали в дверь, он не позаботился о том, чтобы надеть этот браслет себе на руку. В результате будущий маг-артефактор оказался безоружным против агрессивного противника. И если бы не вмешательство виконта, никто не знает, чем бы все закончилось. Судя по поведению, Рин был очень спокойным и тихим человеком. Он никогда не старался кого-либо провоцировать или вступать в конфронтацию. Скорее всего, при столкновении со старшим курсом, этот паренек был бы вынужден подчиниться. Поэтому его в некотором роде спасло вмешательство соседа, который был не в настроении выслушивать идиотские приказы неизвестно от кого. Сначала всех первокурсников загнали вместе с остальными курсами в актовый зал. Там всех вновь поступивших в академию посвящали в студенты. К своему удивлению, сын мага увидел, что среди студентов, пришедших в академию, появились эльфы и дроу. Их представителей Гарзу узнал по описанию внешнего вида, который старательно обсуждали все студенты. Что и говорить, девушки были очень красивыми, не говоря уже про пару парней, которые присутствовали в обеих группах. Но на первый взгляд виконта даже их парни выглядели словно какие-то девушки. Тем более, что среди дроу было заметно проявление матриархата. Парни вели себя так, словно они какие-то бездушные придатки женщин, а вот среди них была пара девочек, которые вели себя словно хозяйки всей академии. Выслушав приветственную речь архимага Тариуса, который несколько раз повторил то, что этот год привел в стены академии довольно необычных существ, студентов все-таки распустили. Первое учебное занятие у них должно было состояться через пару часов, и поэтому виконт, совершенно не сомневаясь, направился в библиотеку. Парень надеялся получить возможность взять еще какие-нибудь книги для изучения. В первую очередь ему хотелось разобраться со своей энергетической системой. Судя по тому, что он вчера прочитал в книгах общего назначения, на данный момент его энергетическая система должна была идти, в буквальном смысле этого слова, в разнос. Ведь он практически не занимался магией. Использование тех плетений, которым его научил отец, не могло идти в счет, ведь он ничему не учился вплоть до своего поступления в академию. Судя по информации, которую Гарзу причерпнул из этих книг, сейчас он должен чувствовать себя очень плохо, но его самочувствие было обычным. Именно поэтому он собирался более углубленно изучить этот вопрос, ведь во всех этих книгах говорилось о том, что нарушенная и несбалансированная как надо энергетическая система разумного, который пытается оперировать магическими плетениями, может привести к катастрофе. Сыну мага очень не хотелось бы опозориться подобным образом перед своим отцом. Приблизившись к зданию академии, где он не далее, чем вчера получал книги, виконт услышал какой-то яростный женский голос. Какая-то студентка, поступившая в академию, яростно что-то доказывала библиотекарю. Этот дедушка, божий одуванчик, смотрел на бушующую девчонку так, словно перед ним разбушевался какой-то непонятный таракан. Видимо, его все это сильно раздражало. Еще вчера Гарзу услышал от студентов о том, что этот библиотекарь очень любит деньги. Поэтому все свои обязанности, которые он должен был выполнять, он выполнял. Но не более того. Если вам нужна была какая-то дополнительная информация, или же и услуга с его стороны, в неурочное время, то за это нужно было платить. Но девушка, которая сейчас бушевала в библиотеке, наверняка об этом не знала. Она требовала выдать ей книги для обучения. Те самые книги, которые она должна была получить еще вчера, но по неизвестной причине не получила. Да, вчера библиотекарь выдавал книги просто так, но в зависимости от отношения к нему лично поступающих студентов, им могли достаться как старые растрепанные книги, так и новые с соответствующими дополнениями. Естественно, что второй вариант был возможен только в том случае, если студент проявлял уважение к возрасту пожилого библиотекаря в виде пары золотых монет. Заранее предупрежденный рассказами старшекурсников, которые хотели выпить, но у них не хватало денег, Гарзу практически сразу положил перед библиотекарем стопку из 5 золотых монет. Соответственно, этот старик тут же проявил чудеса эквилибристики, гибкости и даже изворотливости. Он доставал книги из таких мест, куда засунуть их даже полностью здоровый и молодой человек не сумел бы. Как и следовало ожидать, стопка литературы, которая предназначалась виконту, оказалась в полтора раза больше, чем должно было быть. Дело в том, что некоторые книги были обновлены, а кое-каким были выпущены еще и дополнения. Все это было очень важно, но студенты, поступающие в академию, о подобном не знали. И сейчас Гарзу надеялся на то, что за взятку в пару золотых монет этот библиотекарь снова проявит чудеса гибкости и достанет какую-нибудь редкую книгу, которую виконт сможет изучить вне учебного процесса. «Я повторяю вам, вы обязаны выдать мне книги». С нескрываемой злостью молодая худенькая девушка, с ярко-красными глазами и черными как смоль волосами обвиняюще указывала пальцем на пожилого библиотекаря, который удивленно разглядывал посмевшую повысить на него голос студентку. «Если вы мне сейчас не выдадите книги, то я буду вынуждена пойти к ректору академии. Он быстро поставит вас на ваше место, а я и так на своем месте». Насмешливо фыркнул пожилой библиотекарь в ответ, стрельнув одним глазом в сторону только что вошедшего в помещение студента. Заметив, что это виконт, библиотекарь расплылся в улыбке, совершенно не скрывая ее. Он еще вчера понял, что этот дворянин умеет быть благодарным в обмен на оказанную услугу и проявленную внимательность к его просьбам. Совершенно не обращая внимания на продолжавшегося бушевать девушку, библиотекарь тут же повернулся к новому посетителю, всем своим видом выражая внимание к его просьбе. Как и следовало ожидать, парень аккуратно передал ему через ограждение пару золотых монет, старательно делая так, чтобы девушка по соседству не заметила происходящего. Хотя сейчас можно было хотя бы мешок передавать, она бы все равно ничего не увидела, так как продолжала кричать. Быстро прошептав свою просьбу на ухо пожилому библиотекарю, виконт убедился, что все-таки он не зря подозревал этого библиотекаря в том, что часть литературы он где-то утаивает. Довольно молодо подмигнув своему клиенту, библиотекарь просто исчез среди стеллажей книг. Куда он делся? Бушующая студентка заметила то, что библиотекарь просто исчез, совершенно не реагируя на ее крики. «Я что, тут зря распиналась? Он что, не собирается мне выдавать книги? А почему ты вчера книги не получила?» Стараясь хоть как-то перевести тему разговора и внимание бушующей девушки на нее саму, виконт попытался подтолкнуть ее к правильному направлению мышления. По правилам академии, книги и мантию необходимо получать до начала учебного процесса, так что все это нужно было получать вчера. «Неужели ты не получила не только книги, но и мантию?» Второй вопрос парень задал, заметив то, как девушка после упоминания про форму, которая полагалась студентам, как-то сразу нахмурилась. Судя по тому, как она заскрипела зубами, девушка действительно не успела получить ничего, и у нее возникали огромные проблемы. «Я сейчас пойду к ректору, и он заставит их все мне выдать». Яростно сжав свои кулачки, девушка зло посмотрела на стоявшего перед ней виконта, который был абсолютно не виноват в том, что происходит. «Я даже попрошу у архимага, чтобы он мне позволил выпить из них кровь». Только сейчас сын мага обратил внимание на кровавый отблеск в глазах и довольно острые клыки, выглядывающие из-под ее верхней губы. Это были типичные признаки для вампиров, особенно если они себя не контролировали в приступе ярости. Вообще-то, все эти проблемы можно решить легко и просто. Не скрывая своего холодного отношения к ней, сквозь зубы произнес Горзу, вспомнив о том, что счет к представителям этой расы у его семьи довольно крупный. «Библиотекарю достаточно дать пару золотых монет, и ты получишь все книги в полном составе и без какого-то скандала. Но ведь тебе это сложно понять, ты сама нарушила все правила, и теперь ищешь виноватых».